Глава 6. Чарльз Коэн осмотрел 5 зданий, воздвигнутых строительной компанией «Новая Шотландия». «Они первоклассные мастера», — заявил он Ларри. «С ними у тебя не должно быть никаких проблем». И вот Лара, Чарльз Коэн и Бас Стил прибыли на новую строительную площадку. «Идеально!» — одобрил Бас. «Размеры этого участка около 43,5 тысяч квадратных футов, что вполне позволяет построить сооружение полезной площадью в 20 тысяч квадратных футов, которые вы хотите здесь иметь. А вы сможете завершить строительство к 31 декабря?» — спросил Коэн, желая лишний раз оградить Лару от возможных неприятностей. — Раньше, — заверил его Стил, — могу обещать, что все будет готово к Рождеству. Лара вся так и сияла от восторга. — А когда вы приступите к работе? — К середине следующей недели мои люди уже будут здесь, — сказал Стил. Лара в жизни не испытывала такого волнения, как теперь, когда наблюдала, как строится новое здание. Каждый день она проводила здесь все свое свободное время. «Хочу учиться», — призналась она Коэну, — «ведь для меня это только начало. В конце моей жизни я построю 100 зданий». «Да знает ли Лара», — недоумевал Коэн, — «во что она ввязывается?» Первыми к месту будущей стройки прибыли специалисты из группы топографической привязки. Они разметили точные границы участка и в каждом его углу вбили в землю раскрашенные флуоресцентной краской нивелирные рейки. Топографические работы были закончены через 2 дня, и на следующее же утро на площадку прибыла мощная землеройная техника — гусеничный бульдозер. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Лара у базы Стила. «Начинаем расчистку», — ответил тот. «А что это значит?» «Бульдозер должен выкорчевать пни и разровнять грунт». Затем приехал экскаватор и начал рыть траншеи под фундамент и для прокладки водопроводных и дренажных труб. К этому времени все постояльцы общежития уже были в курсе происходящего, и это стало излюбленной темой их разговоров за завтраками и ужинами. Все они болели за Лару. «А что сейчас делают?» — спрашивал кто-нибудь из них. Лара становилась настоящим специалистом. «Сегодня утром, — говорила она, — укладывали в землю трубы, а завтра начнут готовить деревянную опалубку под железобетонный остов». Она улыбнулась. «Вы понимаете, о чем я говорю?» Следующим этапом была заливка бетона, а когда бетонный фундамент как следует схватился, на площадку приехали здоровенные грузовики, груженные досками, и бригады плотников начали возводить деревянный каркас. Шум стоял ужасный, но Ларе он казался музыкой. Повсюду слышались ритмичные удары молотков и жалобное взвизгивание пил. Через 2 недели уже во всей красе поднялись стены с вырезанными в них пустыми глазницами окон и дверных проемов. Для простого прохожего это здание было всего лишь нагромождением железа и дерева, но для Лары оно значило нечто большее. Оно было воплощением ее мечты, и она приходила сюда каждое утро и каждый вечер и, словно завороженная, смотрела на работу строителей. «Это мое», — шептала она, — «это принадлежит мне». Единственное, что заставляло Лару содрогаться от ужаса, — это возможность забеременеть от МакАлистера. От одной мысли об этом ей делалось дурно, и когда у нее началась менструация, она, наконец, облегченно вздохнула. «Ну, теперь, кроме моей стройки, волноваться не о чем». Так как Ларе нужно было где-то жить, она продолжала работать на Шона МакАлистера, но ей стоило огромных усилий заставлять себя приходить к нему в офис. «Мы хорошо провели время в Галифаксе, правда, милая?» — говорил он. «Ну почему бы нам не повторить это?» «Я очень занята на стройке», — твердо отвечала она. Работа шла полным ходом, и так как жестянщики, кровельщики и плотники теперь работали одновременно, количество рабочих, стройматериалов и грузовиков утроилось. Чарльз Коэн уехал из Глейс-Бэя, но раз в неделю он обязательно разговаривал с Ларой по телефону. «Ну, как идет строительство?» — спросил он, когда позвонил в последний раз. «Отлично!» — с энтузиазмом ответила Лара. «В соответствии с графиком? С опережением!» «Здорово! Должен признаться, я вовсе не был уверен, что это окажется вам по плечу. Но все же вы дали мне шанс. Спасибо вам, Чарльз!» «За добрые дела надо платить. Не забывайте, что без вас я, наверное, умер бы с голоду». Время от времени к Ларе на стройку наведывался Шон МакАлистер. «Дела идут просто замечательно, а?» — говорил он. «Да», — соглашалась Лара. МакАлистер, казалось, был искренне рад. И Лара подумала, мистер Коэн ошибался насчет него. Он вовсе не собирается меня обманывать. К концу ноября строительство здания уже подходило к концу. Были вставлены окна и двери, начались отделочные работы, подходило время прокладки внутренних коммуникаций и установки оборудования. В первый понедельник декабря темп работы на строительстве неожиданно замедлился. А когда через несколько дней Лара пришла на стройку, то увидела там лишь двух рабочих, да и те, казалось, ничего не делали. «Где же остальные?» — спросила она. — Их послали на другой участок, — ответил один из рабочих. — Завтра они вернутся. Но на следующий день вообще никто не появился. Лара села в автобус и поехала в Галифакс к базу Стилу. — Что случилось? — набросилась она на базу. — Почему прекратили работать? — Не беспокойся, — заверил ее Стил. — У нас вышел небольшой прокол на другом участке, и мне пришлось временно отозвать людей с твоей стройки. — И когда же они вернутся? — На следующей неделе. — Все будет в соответствии с графиком. — Бас, вы ведь знаете, как много это для меня значит. — Ну, конечно, Лара. Если здание не будет готово вовремя, я его потеряю. Я вообще все потеряю. «Не волнуйся, малышка, я этого не допущу». Лара поехала домой, чувствуя себя весьма неуютно. На следующей неделе рабочие так и не явились, и она снова отправилась в Галифакс. «Извините», — сказала ей секретарша, — «но мистера Стила сейчас нет. Мне необходимо с ним поговорить. Когда он вернется? Он в другом городе, в командировке, так что когда вернется, неизвестно». Впервые Лара ощутила нечто похожее на панику. «Это очень важно», — не отставала она. «Он строит для меня здание, которое должно быть готово через 3 недели». «На вашем месте я бы не волновалась, мисс Камерон», — принялась успокаивать ее секретарш. «Если мистер Стил сказал, что сделает, значит, сделает». «Но строительство остановилось», — воскликнула Лара. «Никто не работает». «Может быть, вы хотите переговорить с его помощником, мистером Эриксоном?» «Да, пожалуйста». Эриксон оказался очень любезным человеком, огромного роста и с широкими плечами. От него исходили уверенность и спокойствие. «А, я знаю, что привело вас сюда», — заявил он. «Бас просил меня заверить вас, что все будет в порядке. Мы немножко задерживаемся со строительством вашего здания из-за некоторых проблем на паре наших крупных объектов, но до завершения вашего строительства целых 3 недели. Но там столько еще нужно сделать. Не стоит переживать. В понедельник же направим туда нашу бригаду». «Спасибо», — облегченно проговорила Лара. «Извините, что побеспокоила, просто я разнервничалась. Это так важно для меня». — Ничего, — улыбнулся Эриксон. — Возвращайтесь домой и расслабьтесь. Ваше дело в надежных руках. В понедельник на строительную площадку не явился ни один рабочий. Пришедшая в отчаяние Лара позвонила Чарльзу Коэну. Строители прекратили работу. — пожаловалась она ему. — И я не могу понять, почему. Они кормят меня обещаниями и не выполняют их. — Как вы сказали, называется эта компания? — Новая Шотландия? — Совершенно верно. — Я перезвоню вам. Чарльз Коэн позвонил через 2 часа. — А кто порекомендовал вам воспользоваться услугами строительной компании «Новая Шотландия»? — спросил он. — Шон МакАлистер, — вспомнила девушка. — Тогда нечему и удивляться. Он владелец этой компании, Лара. Она вдруг почувствовала, что ей вот-вот станет дурно, и он умышленно задерживает окончание строительства. — Боюсь, что это именно так. О, Господи! Он настоящая ядовитая змея. Чарльз Коэн был слишком добрым человеком, чтобы напомнить, что он ведь предупреждал ее. Может, все еще образуется, — только и сказал он. Коэн восхищался силой воли и целеустремленностью этой девушки и ненавидел Шона МакАлистера, но он был не в состоянии чем-либо помочь ей. Всю ночь Лара не смыкала глаз, ругая себя за совершенную глупость. Построенное ею здание теперь перейдет к МакАлистеру, а она останется с умопомрачительным долгом, на выплату которого ей придется потратить всю оставшуюся жизнь. Мысль о том, каким образом МакАлистер мог заставить ее расплачиваться, приводила Лару в ужас. На следующий день Лара отправилась к Шону МакАлистеру. «Доброе утро, дорогуша!» — приветствовал ее банкир. «Ты сегодня просто очаровательна!» Лара без лишних слов перешла прямо к делу. «Мне нужна отсрочка. Строительство не удастся закончить к 31-му». МакАлистер откинулся на спинку своего кресла и нахмурил брови. «Правда? Надо же, какая неприятность! Я прошу еще месяц». «Боюсь, это невозможно», — банкир вздохнул. «Нет, дорогая, никак невозможно. Ты ведь подписала договор». «А договор есть договор. Но, сожалею, Лара, но 31 декабря эта собственность будет возвращена банку». Когда о случившемся узнали постояльцы общежития, они пришли в бешенство. «Вот ведь сукин сын!» — воскликнул один из них. «Он не может так поступить с тобой!» «Уже смог!» — в отчаянии проговорила Лара. «Все кончено!» «И мы позволим, чтобы это сошло ему с рук?» — кипятился мужчина. «Черта с два!» — поддержал его товарищ и повернулся к Ларе. «Сколько там у тебя осталось? 3 недели?» Она покачала головой. «Меньше. 2,5». Мужчина обратился к остальным. — Пойдем-ка, взглянем, что это за стройка. — А что от этого изменится? — начала было Лара. — Увидим, — оборвал он ее. Вскоре полдюжины работяг из общежития уже были на строительной площадке, внимательно изучая состояние недостроенного здания. — Водопроводные трубы еще не установлены, — проговорил один из них. «И электричество не подведено», — заметил другой. Они стояли, поеживаясь на морозном декабрьском ветру, и обсуждали, что еще осталось сделать. Один из мужчин обернулся к Ларе. «А твой банкир хитрый малый. Стройка-то почти закончена. Так что, когда он отхапает ее у тебя, возиться здесь долго не придется». Он посмотрел на своих товарищей. «Сдается мне, за 2,5 недели можно успеть все доделать». Они дружно согласились. «Я ничего не понимаю», — сказала сбитая с толку Лара. «Строители все равно не придут». «Послушай, малышка, у тебя в общежитии есть и слесари, и плотники, и электрики, и у всех у них в городе полно друзей, которые не откажутся помочь». «Но у меня нет денег, чтобы им заплатить», — сокрушалась Лара. «Мистер МакАлистер не даст мне». Считай, что это будет наш рождественский подарок тебе. То, что произошло затем, было просто невероятно. Слухи о ситуации, в которую попала Лара, мгновенно распространились по всему Глейс-Бэю, и строители, работавшие на других объектах, стали приходить, чтобы взглянуть на Ларину стройку. Половина из них явились туда, потому что они симпатизировали Ларе, другая же половина, потому что им уже приходилось иметь дело с Шоном МакАлистером, и они ненавидели его. «Проучим, ублюдка!» — говорили они. После окончания своей основной работы они спешили на Ларину стройплощадку и вкалывали там до поздней ночи, а по субботам и воскресеньям с утра до вечера, вновь наполнив близлежащие окрестности радостными звуками строительства. Успеть к сроку стало для них делом чести, и вскоре в недостроенном здании уже толпились десятки плотников, электриков и слесарей, готовых с энтузиазмом взяться за дело. Когда Шон МакАлистер прослышал о том, что происходит, он, сломя голову, примчался на стройплощадку и ошалело уставился на работающих. «Что это значит?» — потребовал он ответ. «Это не мои рабочие». «Они мои», — с вызовом заявила Лара. «В договоре не сказано, что я не могу использовать собственных строителей». «Да, но я...» — забормотал МакАлистер. «Сооружение должно соответствовать спецификациям». «Оно будет соответствовать», — заверила его Лара. В канун Нового года здание было закончено. Оно гордо поднималось под холодным небом Глейс-Бэя, добротное и крепкое, и являло собой самое прекрасное зрелище, которое Ларе когда-либо приходилось видеть. Она стояла перед своим детищем и, как завороженная, все смотрела и смотрела на него. «Все это твое!» — торжествующим голосом проговорил один из рабочих и добавил. «Обмывать-то будем или как?» В тот вечер, казалось, весь городишко Глейс-Бэй отмечал окончание строительства первого здания Лары Камерон. Это было началом. После этого Лару уже невозможно было остановить. Ее голова буквально распухла от новых идей. «Вашим служащим понадобится жилье в Глейс-Бэй», — сказала она Чарльзу Коэну. «Я бы хотела построить для них дома. Вас это интересует?» «Очень даже», — закивал он. Лара отправилась в один из банков Сиднея и под залог магазина, которым она теперь владела, заняла сумму, достаточную для финансирования своего нового проекта. Когда дома были построены, Лара заявила Коэну: «Знаете, Чарльз, чего не хватает этому городу? Домиков, в которых жили бы туристы, приезжающие сюда на лето отдыхать и рыбачить. Я знаю одно замечательное место недалеко от залива, где могла бы построить...» Чарльз Коэн стал неофициальным консультантом Лары, и в течение 3 следующих лет она построила административное здание, полдюжины коттеджей на побережье и торговый центр. Банки Сиднея и Галифакса всегда были счастливы предоставить ей ссуду. А еще через пару лет, когда Лара распродала все свое недвижимое имущество, то получила чек на 3 миллиона долларов, и шел ей тогда 22-й год. На следующий день она попрощалась с Глейс-Бэем и уехала в Чикаго.